Глава 14. Максим. Распахивая дверь, едва не шарахнув по лбу рогатому мужу. Скрипнув зубами, Олег застывает на месте, бегло оценивая мой взмыленный внешний вид, и приходит к неутешительным для себя выводам. Желваки свирепо вздуваются, кадык ходит ходуном. Подозреваю, что на этот раз цивилизованного диалога у нас не выйдет. Предчувствую мордобой. Потираю в нетерпении ладони и нахально улыбаюсь. «Нельзя оставлять в одиночестве обиженную жену», — нагло заявляю я, заслоняя собой проход и откровенно нарываясь. Олег пока еще держит мину при откровенной дерьмовой игре и, грубо толкнув меня плечом, проходит внутрь. Шарит воспаленным взглядом по комнате, особое внимание уделяя нетронутой постели. «Сорян, мужик, до туда не добрались», — мысленно ухмыляюсь я. «Ты слишком рано явился, иначе шоу было бы еще интереснее». «Ее тут нет», — с некоторым облегчением делает неверный вывод. Нервно проводит руками по волосам и резко оборачивается. На окаменевшей роже читается неприязнь и презрение. «Ошибаешься, Олег. Саша в ванной смывает следы адюльтера», — открыто стебусь над драгоносцем, упорно тешащим себя глупыми надеждами. Но они быстро утекают в сливное отверстие, когда он улавливает шум воды в ванной. «Да ты охренел, щенок!» — угрожающе рявкает он, делая шаг вперед. На побагровевшем лице проступают вздувшиеся вены. Олег сжимает кулаки, замахиваясь для удара. Но наконец-то дождался, а то уже отчаялся, что соскучит. Увернувшись от души, заряжаю ему хук справа, вынуждая согнуться, а затем сразу в челюсть. Красиво и четко, вашу мать. Олег врезается в стену и хрипит, кроваво скались. «Зубы проверь», — ржу над неудачливым бойцом, потирая разбитые костяшки. «Ублюдок, я тебя урою!» — с трудом шевелит разбитыми губами. Снова встает, бросаясь на меня с яростным рычанием. Я правда не хочу его калечить. Как ни крути, на склоне он мне реально помог. Только поэтому не трогаю его рафинированную физиономию, а всего лишь выкручиваю занесенную руку. Характерный хруст, приправленный гневным воплем, музыка для моих ушей. «Отпусти, тварь!» «Мне не нравится твой тон, Олежа!» Насмехаюсь я, усиливая захват. Он свирепо матерится, рычит, как бешеный пес, пытается вмазать мне свободной рукой. Приходится усмирить. Я не при делах, сам напросился. Скрутив ублюдка волоком, вышвыриваю его за дверь и запираюсь изнутри. В крови кипит азарт и триумф, хотя немного обидно, что все так быстро закончилось. У меня даже дыхание не сбилось, и так было ясно, что драться этот прилизанный полупидор не привык и не умеет, но я все равно надеялся, что честь своей жены он будет отстаивать куда активнее. Вообще, если по-честному, то я заслужил и хотя бы разок готов бы схлопотать по морде, но что-то явно не задалось. Выверенные до автоматизма реакции оказались быстрее моих жертвенных порывов. Услышав звуки борьбы или, скорее, усмирения своего недомужа, Сашка вылетает из ванной в наспех наброшенном банном халате. Ошалело смотрит на меня, ослепительно ей улыбающегося, затем на закрытую дверь, трясущуюся от ударов. Вопли оскорбления, доносящиеся с другой стороны, приводят Снегурку в дикий ужас. Не утешает даже то, что на заднем фоне слышен степенный голос Веры, призывающий бушующего супруга успокоиться, не ломать дверь арендованного шале и не связываться с малолетним идиотом. Да-да, это снова про меня. «Что ты натворил?» Прижав дрожащую ладонь к губам, Сашка обессиленно опускается на край кровати. Ее колотит, в глазах паника, лицо белое, как мел. «Почему не ушел?» — с отчаянием стонет она. «Я и не собирался. Это ты так решила?» Пожав плечами, опускаюсь перед ней на корточки и мягко накрываю трясущиеся пальцы. «Не хочу прятаться, Саш. Рвать надо резко, а не тянуть резину неделями». «Ты в своем уме, Макс? Что за бред в твоей голове? С чего ты взял, что имеешь право лезть в мою жизнь?» Цедит сквозь зубы, осыпая ударами мои плечи. «Ты мне дала это право, Саш», — уверенно отвечаю я, поглаживая ее бедра. Пробираюсь руками под халат, касаясь обнаженной кожи. «Тебе страшно сейчас, но потом...» «Замолчи!» — затыкая уши, гневно шипит Снегурка. «Что ты натворил, Максим?» — повторяет, как заведенная. «Ничего ужасного я не натворил, хотя мог и хотел», — заверяю горячим шепотом, обнимая ее за талию и крепко прижимаю к себе. «Клянусь, я его в полсилы бил. К концу отпуска будет как новенький, но на услуги стоматолога все же потратиться придется. Твой муж слабак и трус, Саш. Я лучше его по всем параметрам и смогу дать тебе больше, чем он. На руках буду носить, горы сверну, сделаю самой счастливой. Обещаю, что ты никогда не пожалеешь». Саша яростно отталкивает меня, пару секунд смотрит как на полоумного и обреченно хватается за голову. «Дурак, какой же ты дурак!» — бормочет она, все еще пребывая в стадии отрицания. «Собирайся, Саш, со мной поедешь». Выпрямившись, я освобождаю ей место для маневра. «Ты прикалываешься, Макс? Думаешь, это какая-то забавная игра?» Она опять награждает меня обескураженным взглядом, словно всерьез сомневается в моих умственных способностях. Грохот и ор за дверью резко прекращается. Видимо, Вера все же достучалась до благоразумия Олега и убедила его отступиться. «Нет, я просто хочу, чтобы ты собрала свои вещи и ушла со мной», — озвучиваю свое безапелляционное решение, принятое за двоих. «Полумер я не приемлю, и ходить в любовниках, умирая от ревности, точно не моя история». «Куда?» «В съемный притон, где тусуются твои приятели с толпой девок», — поднявшись на ноги, измученным голосом уточняет Снегурка. «Что я там буду делать, Макс? Готовить на всю вашу веселую компанию, выгребать мусор после бесконечных тусовок и радостно облажать тебя по ночам? Так ты это видишь?» «Не так». Качнув головой, вытаскиваю из шкафа ее чемодан и начинаю бросать в него все женские тряпки с полок. «Я снял номер в гостинице. Сегодня заночуем там, а завтра вылетим в Москву. Здесь оставаться смысла нет. В покое ни тебя, ни меня не оставят». «В Москве, значит, оставят», — парирует Саша в замешательстве, наблюдая за тем, как я не самым аккуратным образом пакую ее багаж. «Во-первых, там затеряться проще. Во-вторых, у меня отдельная квартира. В-третьих, я неплохо зарабатываю и в дальнейшем планирую выйти на более высокий доход. Нуждаться мы не будем, а лезть к нам я никому не дам». Привожу свои аргументы, на которые Снегурка отвечает потрясенным молчанием. «А в-четвертых, как только заработают ЗАГСы, ты подашь на развод». «Может, еще и женишься на мне?» — ехидничает Саша, подходя ко мне со спины. «Женюсь», — развернувшись, твердо киваю я. «Только разведись сначала». «У меня нет слов», — устало выдыхает она, обхватив себя руками. «Тогда молча проверь, все ли вещи я собрал». Невозмутимо киваю на набитый чемодан. «И оденься, Саш. Не в халате же поедешь. Мне в целом все равно, но внизу группа поддержки Олега наверняка уже в полном составе». Уверенно улыбнувшись, протягиваю руку и нежно провожу ладонью по ее бледной щеке. Снегурка моргает, все еще колеблясь, но уже настроена не так категорично агрессивно, как несколько минут назад. «Ускоряйся, Саш». Припоминаю недавно брошенные мне слова. «Или прямо сейчас взвалю тебя на плечо и в чем есть вынесу отсюда». «Вариант оставить меня в покое не рассматриваешь?» — глухо интересуется она. «А ты хочешь остаться? Вывезешь в одиночку?» — скептически выгибаю бровь. Саша истерично смеется, снова ткнув меня сжатым кулачком в плечо. «А кто к этому подвел, Максим?» «Я признаю очевидный факт, с которым абсурдно спорить». Ты бы и дальше пыталась усидеть на двух стульях, а мне такой расклад не вставляет. Ну да, ты же предпочитаешь вставлять сам. Вот такой я эгоист. Смиренно развожу руками и произношу совершенно серьезно. Саш, ты в любом случае уедешь со мной. С ним я тебя не оставлю. Так что да, ты права. Этот вариант не рассматривается. Ты пожалеешь, выдержав мой пристальный давящий взгляд, тихо отзывается Снегурка. «Я еще никогда не был так уверен в том, что делаю. Смотри, за язык тебя никто не тянул. Мне не нравится ее тон, но то, что она больше не идет в отказ, остужает мое желание добиться вразумительных пояснений. Дай мне 5 минут», — сдержанно просит Снегурка, и, схватив из открытого чемодана джинсы и толстовку, опять убегает в ванную. Возвращается быстрее, чем сама себе отмерила. Волосы целомудренно заплетены в косу, что делает ее похожей на студентку-ботаничку. В руках пухлая косметичка, но на лице не намека на макияж. Пихает свою добычу в чемодан, закрыть который удается только совместными усилиями. В гостиную спускаемся вместе. Я с чемоданом иду первый, Саша плетется следом. Как и предполагал, нашего появления нетерпеливо ждут. В сборе все неравнодушные участники намечающихся разборок. Мама стоит внизу лестницы, готовая в любой момент ринуться в бой. В глазах потрясение и шок, хотя я вроде вчера русским языком пояснил свою позицию на Сашин счет. Не поняла. Ладно, это решаемо. Пусть не сразу, но ситуацию она примет. Свободная, как ветер, Кристина расположилась на диване и откровенно пожирает нас воодушевленным любопытным взглядом, незаметно показывая мне класс большим пальцем правой руки. Задорно подмигиваю в ответ и переключаюсь на третью мамину подругу. Вера настроена не так оптимистично. Окончательно примкнув к лагерю Олега, она стоит рядом с ним возле панорамного окна, успокаивающе поглаживает по плечу. Так и хочется сдуру ляпнуть, не там гладишь, рыжуля. Целься ниже, не прогадаешь. Брошенных мужиков надо подбирать тепленькими, пока они вкусили свободной жизни. Сам герой дня, переодевшийся с умытой, но знатно припухшей и синеющей рожей, демонстративно игнорирует явление блудной жены в сопровождении любовника, волокущего ее чемодан. Продолжения драки не ждать? Жаль, жаль, я готовился. «И куда вы собрались?» Первая кидается в атаку мама, преграждая мне путь. «С вещами на выход», — констатирую абсолютно спокойным тоном. «Бесить ее точно сейчас не стоит. Ты отойди, будь добра». «Только через мой труп». «Это банально даже для тебя». «Максим!» — мама повышает голос, обеими руками вцепившись в перила. «Отдай ей чемодан и уходи. Саша с Олегом сами разберутся, когда и куда, и с кем она поедет». «Так разобрались уже, мам. Саша едет со мной, Олег не возражает». «Да я тебя землю жрать заставлю, ушлепок». Упомянутый персонаж подает свой мерзотный голос с галерки. «Попробуй», — ухмыляюсь я. Олег дергается в мою сторону, но его успевает остановить находчивая рыжуля. Походу, она всерьез намерена прибрать к рукам оставшегося неудел мужика. Если так, то попахивает еще одним семейным скандалом. Вот это мы с Саней замут учинили. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. «Олег, не трепи себе нервы», — кудахчет над обиженным Вера. «Ты выше этого. Улыбаешься. Весело тебе, Макс. Ты не понимаешь, что у них семья?» — разъяренно бросает мама. «Нет там никакой семьи», — отвечаю я, чувствуя, как Сашины пальцы впиваются в свитер на моей спине. «Пропусти, не доводи до абсурда». «А тебе, Саш, не стыдно за сопливым пацаном прятаться? Мужу в глаза посмотри, и мне заодно! Я же тебя...» «Со мной говори!» — перебиваю обличительный монолог. «Лика, пусть идут!» — вклинивается Вера. «Ты не видишь, с ними бесполезно разговаривать. У одного гормоны, а второй хуя молодого захотелось». Мама поднимается на одну ступень, пытаясь добраться до Снегурки. «Ты, сука, на моего сына!» «Хватит, Анжел!» — выскочив из-за моей спины, эмоционально восклицает Саша. «Я виновата, признаю. И мне стыдно, безумно стыдно. Ситуация хуже некуда, но он, блин, уже не ребенок. Он мой ребенок! Мой, поняла? И я до конца буду отстаивать его интересы. Выбери себе другого кобеля и хоть утрахайся, а своего сына я тебе не отдам!» — яростно вопит мама, замахиваясь, чтобы влепить Снегурке пощечину. Мне удается перехватить взметнувшуюся кисть и оттеснить мать в сторону. «Выходи на улицу, Саш. Я сейчас». Бросаю через плечо. «Мне жаль, Лик. Все случайно вышло. Прости меня, пожалуйста». Отчаянно просит Сашка, а у меня душа рвется от того, как больно ей сейчас. Мысленно клянусь себе, что утешу и отогрею свою Снегурку. Сотру этот день из памяти. «Ненавижу тебя! Ты подлая, мерзкая дрянь, Мальцева! Я тебе такое устрою!» Мама окончательно слетает с катушек, кидаясь угрозами и оскорблениями. «Завязывай, мам!» Я силой усаживаю ее на диван, боковым зрением замечая, как Сашка, пошатываясь от переизбытка эмоций, топает к выходу. Рваными быстрыми движениями натягивает на себя верхнюю одежду, обувается и скрывается за входной дверью. Перевожу дыхание и предупреждающе смотрю на Олега. Пусть только сунется за ней. Точно урою и землю жрать заставлю. И в отличие от него мне не слабо. Но тот лишь криво усмехается сочащимися кровью губами, глядя на меня, как на никчемного таракана, которого ему лень прихлопнуть. «Лик, ну ты чего разошлась? Успокойся!» Кристина обнимает разбушевавшуюся подругу, взывая к ее разуму. «Сашка права, Макс, взрослый парень, сами решат». «Сашка права!» — взвизгивает мама в бешенстве, отталкивая Крис. «Что ты вообще понимаешь?» «Своих детей роди и воспитай сначала, а потом будешь мне указывать!» «Дамы, не ругайтесь!» — парламентерским тоном влезая в женские разборки. «Мам, ты здорово перегибаешь! Я дам тебе время, чтобы успокоиться, но пока ты не придешь в себя, нам лучше не общаться!» «Это тебе нужно прийти в себя! Столько достойных, порядочных девочек вокруг, а Сашка, она даже родить не может!» «Лик, ну ты совсем?» Осуждающий качает головой Крис, постучав по виску. «Эмоции эмоциями, но думай хоть иногда». «А что, это неправда? Олег подтвердит!» Мама тычет пальцем в насупившегося рогоносца, в которого обеими руками хватка вцепилась рыжуля. «Анжела, при всем уважении, но наша личная жизнь тебя не касается», неожиданно сдержанно отчитывает мою мать Олег. «Еще как касается!» Истерика продолжается, но дальше в этом шапито я участвовать зарекаюсь. Пропуская мимо ушей вопли матери, подхватываю оставленный возле лестницы чемодан и направляюсь к двери. Мама пытается меня остановить, но ее с грехом пополам удерживают Крис и подоспевшая на помощь Вера. Сунув свой пуховик под мышку, выхожу на крыльцо, где трясется от нервного озноба моя перепуганная Снегурка. «Ну что, помчали, малыш?» Обняв Сашу свободной рукой, уверенно веду к своей машине. Все-таки странно, что Вера с Олегом ее не заметили. В гостиничном номере Сашка снова прячется от меня в ванной и торчит там больше часа. Плачет или отмокает от пережитого хаоса в джакузи, пытаясь привести расшатанные нервы в порядок. Я не лезу, уважая ее право на личное пространство. Не все любят рыдать на публику, как моя мать. За это время я успеваю заказать нам еду из ресторана и выслушать от отца долгую и нудную нотацию на тему, чем чреваты отношения для пар с большой разницей в возрасте. К тому моменту, как он вываливает все подсказанные женой аргументы, я как бы невзначай уточняю, сколько лет Василисе, с которой он прошлым летом мотался в Дубай, где спустил на нее кучу бабла с общего законной супругой счета. Папа лаконично молчит, потому как то, что Вася младше меня на год, ни для кого не секрет. «Но ты это, голову-то не теряй», — наставляет напоследок отец. «Поздно, уже потерял», — ухмыляюсь в ответ. «Ты когда домой?» «Не знаю, Макс, возможно, задержусь». «Но ты это, голову-то не теряй», — повторяю его же слова. «Если бы в голове было дело», — мрачно отзывается отец. «Ладно, не пропадай. И с матерью постарайся найти общий контакт. Я только за, но ей нужно время, чтобы осознать. Время — самый драгоценный ресурс. Не трать его впустую», — говорит загадками батя. Внутри что-то тревожно щелкает, реагируя на странный, несвойственный ему тон. «Пап, ты сам как? Все в порядке?» «Не кипишуй, сын. Я лучше всех», — скрипит в трубке его смех. «Давай, звони хоть иногда, а то не дождешься от тебя». «Хорошо, пап, наберу на днях». Сунув телефон в карман, выхожу на заснеженный балкон и, прикурив сигарету, задумчиво смотрю сквозь сгустившиеся сумерки на мерцающие гирляндами улицы. На душе тревожно. Как выражаются в простонародье, кошки скребут. Есть отчего. День выдался непростой, но дело не только в этом. Напряг меня разговор с отцом, и голос у него был какой-то уставший. Перегулял с очередной молоденькой Васькой. Очень может быть. «Максим, ты закаляешься, что ли?» Полуголый вылез. Выглянув в приоткрытую балконную дверь, возмущается Сашка. С тюрбаном из полотенца на голове и зареванными глазами она выглядит чертовски трогательной. Халат вон снова напелила. Домашняя такая, строгая. Ругается на меня, распиздяя. Затушив сигарету, возвращаясь в номер, плотно закрывая за собой дверь. Сашка уже суетится над подъехавшим ужином. Голодала моя Снегурка, а я рядом с ней о еде в последнюю очередь, думаю. Ты в душ пойдешь или сначала перекусим? Сначала я укушу тебя. Подкрадываясь к ней со спины, обнимаю обеими руками, зубами стаскивая с волос полотенца. Сашка возмущенно брыкается, стучит по рукам и резко затихает, когда прихватываю губами мочку ее уха. «Мы не спешим, Макс?» — уязвимым голосом спрашивает она. «Кто спешит, тот никогда не опаздывает». «А как же тише едешь, дальше будешь?» «Это девиз для лентяев», — ухмыляюсь я, просовывая ладонь в вырез халата. Настойчиво сминаю упругую грудь, большим пальцем поглаживая сосок, который тут же твердеет. «Саш, ты не представляешь, как я рад, что ты сейчас со мной». «Чувствую, как ты рад», — подразнивает она, елозя задницей по моей вздувшейся ширинке. Влюбился, как мальчишка. Неконтролируемый поток откровений льется из меня рекой. Не помню за собой подобного словоблудия, с Сашей у меня все иначе. Глубже, острее, ярче. Не только секс. Мне ее реально мало, даже сейчас, когда она стоит податливая в моих объятиях и никуда не бежит. Пахнет так одуряюще, что крыша съезжает напрочь. Слизываю цитрусовый аромат снежной шейки и щурюсь, как довольный кот. «Ты и есть мальчишка», — обволакивает теплым голосом, льнет ближе, позволяя моим ладоням нетерпеливо вытряхивать ее из халата. «Опять ты за свое. Между нами не 20 лет разницы». Отбросив ненужную тряпку в сторону, подхватываю Снегурку на руки и волоку на идеально заправленную постель. «Но и не 5». «Саш», — подминаю ее под себя и нежно веду костяшками пальцев по щеке. «Я красивее тебя еще баб не видел». «Какие твои годы?» — смеется она, помогая мне избавиться от футболки. «Мне не нужен никто. Тебя люблю». «Не рановато ли для признания?» В ее глазах появляется настороженное выражение. «А есть какой-то срок, чтобы это понять?» Отстраняясь, чтобы снять джинсы, и бросаю рядом начатую в прошлый раз упаковку пресиков. «Для сомневающихся, может, и да, но я уверен в том, что чувствую». «Ты меня совсем не знаешь». «Это такая глупость. Ты моя, Саш. Я заранее все в тебе обожаю».